Глава четвертая. «Все же лучше обойдемся без повторений», — скромно улыбнулась мне в ответ девушка. «Это намек, что она не собирается задерживаться больше ни минутки?» «О, вас уже ждет карета?» — решила я убедиться в своей правоте. А краем глаза заметила тихо вошедшего, между прочим, со служебного входа, нашего благодетеля из аристократов Рика. Суперсочный молодой человек, излишне привлекательный, но мрачный из-за груза ответственности, которую взвалил на себя ради простых людей. Тяжко ему. Жаль, Рик такой один у нас. Хотя эта молодая особа тоже подает надежды. Жаль, больше она тут не появится, а то могла бы расщедриться и на какую посущественней помощь. «Не совсем», — ответила красавица, опустив взгляд. На ее голос тут же среагировал Рик, нахмурился, присмотрелся и быстро приблизился к девушке со спины. «Ух, боец! Хищник! Вот это движение! Словно перетек! Я ищу кое-кого». «Не меняли», — заявил этот нахал бархатным голоском, в котором, однако, читалась прорва недоверия. Рыжуха резко обернулась и уставилась на него. Слюна там не потекла у нее случаем. Ой, как бы все благородство этой мадам не происходило из желания поближе узнать нашего Рика. Вот только тот не дал ей надежды. Он криво усмехнулся и многозначительно посмотрел на кошелек в моей руке. «Значит, Вилли все же одумался, шалопай!» Хекнул Рик доброжелательно и покачал головой. Реакция словно на младшего брата раздолбая. «Хм, вот и отличный повод повысить, так сказать, боевой дух нашей юной Лэри. Пусть она гордится своим поступком и порицает противного же... Уильяма!» «Слышал бы он меня, наверное, обиделся бы. По делам. Нефиг честные таверны громить». «Не-не-не!» Я выступила вперед, шуточно грозя Рику кулачком за такие мысли. «Девочка сама принесла, из личных запасов, совестливая. Милая, тебе налить чего может?» Обратилась я к ней, бортанув мужчину бедром. «Давай, аристократочка!» «Отлепись уже от созерцания неземной красоты нашего Рика. Понимаю, бабочки в животе, розовые очки на глазах. Все это мысли трезво не дает. А надо. Считай за счет заведения. Правда, у нас присесть пока что негде». И тут я краем глаза заметила, что один большой раздолбай решил не следовать моему настоятельному совету не совать пену в рот. Ну, что сказать, выглядит она как взбитые сливки или еще что-то такое, недостижимое и желанное, вполне аппетитно для незнакомого с мылом человека. «Мартын, это несъедобно! Горе луковое!» Махнув рукой, кинулась спасать. Благо, кувшин с водой под руку подвернулся. Хорошо, что поставила его случайно на подоконник, ибо больше некуда, кроме пола. «Ну что, вкусно? А я говорила!» — укоряла Мартына, подсовывая стакан. «Прополощи рот, а потом попей немного. Да не глотай!» «Ох!» «Ну почему нельзя есть? Там же жир варился!» — надулся мужчина. «Наблюдательный, блинский. И как объяснить? Привет, приплыли. А ведь даже не ребенок спрашивает!» Впрочем, Мартын — суть дитя, разум не окрепший. Эх, жалко мужика хорошего. Раз по башке камнем или чем там прилетело, и все. Понимаешь, это как с лошадью. Завернула я, поведясь на резко возникшую в голове ассоциацию. Мартын уставился на меня недоуменно. Выглядит даже забавно. Большой, не совсем плюшевый мишка. Вот ты ей даешь овощи, траву, она их ест, а на выходе что получается? Не трава же и овощи снова, правда? И ты не стал бы это есть, полагаю. Именно. Вот и жир так же. До того был нормальный, а когда сварила по-особенному, стал несъедобный, противный. Я понял. Больше не буду пробовать. Серьезно ответил Мартын. Отдал мне стакан, вежливо поблагодарил и серьезным видом глубоко задумавшегося человека продолжил тереть пол каким-то рваным куском ткани. Ну да, о мочалках можно только мечтать. Ларин, позвал вдруг Рик. Мы присядем на кухне пиво выпить. Конечно, Рикуша, отозвалась я бархатным голоском. Однако за счет заведения только порция благородной красавицы. «Но я ведь тоже благородный и красавец!» Хихикнул нахал и подмигнул рыженькой. Та вся зарделась, но сделала вид, что ничего особенного. «Вот как грудь отрастишь, в юбку нарядишься, тогда и поговорим. А пока благородно плати по счетам, красавчик!» Засмеялась я в ответ. «Пойду-ка взгляну на крыльцо и передний дворик. Может, там тоже столики получится разместить. Сварганим что-то типа летней террасы. Посмотрим, сколько удастся получить бревен за две несчастных бутылки. О, хорошо, что за само дерево платить не надо. В лесу можно сколько угодно брать, а то разорилось бы». «Так-так, а взглянем-ка на богатство. Сколько там аристократочка не пожалела?» «Матерь Божья!» Охнула я. «Да тут же одно!» И закончила тихим шепотом. «Золото!» «Так, где купить соду? Вечером буду варить нормальное твердое мыло! Иху! И артефактик бы нагревательный!» Но к вечеру более остро встала проблема, как ни странно, холодильника. Точнее, тут это называется станищем шкафом. «Станищем? Что за бред? Кажется, я переиграла в компьютерные игры. Везде словечки оттуда мерещатся». «О чем бишь я? Ах, точно, холодильник. Казалось бы, на кой он мне сдался в захудалой таверне? Тут еда почти не задерживается, нечего сохранять. Однако нам нежданно-негаданно подфартило, если можно так выразиться. На моих лесорубов напал дикий кабан. Детали не знаю, что-то про свиноматку говорили. Мол, мимо проходила, а ботяне ее поросят возьми, да и заагрись. Да, станить, агрить, точно переиграла». «Ну, Мартын!» С пены у рта описывал историю один из нанятых лесорубов. «Экий мужик, даже глазом не повел, только бровью. Размахнулся своим топором и хрясь прямо в лоб кабану!» Я охала от его активной жестикуляции, пытаясь уклониться, но больше переживала из-за образов, которые рисовало мое воображение. «Ну, Мартын, ну я тебе покажу, как нервы тетушки Лори трепать! Паразит! Ты почему не убежал?» выговаривала я ему потом. «Не успел бы, я плохо по деревьям лажу», — огорчился Мартын. «Я прикинул, как куда ударить, дабы остановить. Батя меня учил, что надо в голову бить, это завсегда вырубает любого». «Топором-то не мудрено вырубить», — хмыкнула я и взглянула на Мартына оценивающе. «А под этой невзрачной оберткой что-то да есть». «Надо бы присмотреться к нему внимательней. Может, не такой он безнадежный. Но вернемся к холодильнику. Кабан оказался большой, мутант какой-то, в холке выше Мартына. Целую телегу под него выделили, еле дотащили. Мяса много — это хорошо. Разобрать-то чудище по запчастям мы с девками с соседних дворов справимся. Но как его сохранить в условиях умеренно теплого климата, который царит во всем этом дрянном королевстве? Все не засолишь, соли столько нет. Хотя погребы пустуют. Коптить? Стоит попробовать. Лес рядом, можно коптилку из камней сложить. Запасы в те же погреба поместятся. Впрочем, пока и сыры можно подержать в погребе. Он глубокий, трехуровневый. Может, до завтра на глубине доживет, а я утром схожу соли куплю в магазин. Сходим с Мартыном за ветками для копчения. Вот и нормально получится. А то станущий шкаф нужного размера будет стоить, судя по всему, золотых 5 или даже 7, но не меньше. Ох, как не хочется такие траты крупные производить на сомнительные нужды. Что туда класть, когда кабан кончится? Или к тому времени я уже достаточно разбогатею, чтобы готовить про запас? Ох, сложно, сложно. Жмотина я, оказывается. Деньги-то пришли легко, отпустить бы их так же, с миром. Но жаба душит и не позволяет. «Ежели тебе соль нужна, хозяюшка, то могу подсобить». Нашелся все же помощник, подмигнул. Непохабно, пьяненько так и понимающе. Хм. «У меня склад через 2 улицы. Приходи и бери. Кило, бутыль венца». «Скажу Висте, что товар ее идет на расхват. Пора бы и бренд придумывать, этикетку нарисовать. Виста, вино, вино Висты, Висте на вино. О, отлично!» «Этот напиток...» — заговорила я голосом винного гурмана, как мне казалось, но получилось скорее похожим на продавца из магазина на диване. «Называется... Вистано — особый напиток, приготовленный заботливыми руками одной очень хозяйственной женщины. Незамужней, кстати. Решила я прорекламировать умничку мою висточку. И это не я. Не строй глазки, Боб. Ты вообще женат. А за солью приду хоть сейчас. Только бутыль тебе захвачу. Нет, лучше 2 кило взять». Хотя на такую тушу и того маловато. Хм, это ж сколько мне тебя отбашлять, чтобы, скажем, на 1/3 кабана соли хватило. Сговорились просто на ящике. Вот те зуб, как только Вистана будет готова в таком количестве, сразу тебе ящик отставлю. Веришь? Наш человек. Ой, ты ж мой капитан! «Доченька твоя рассчитать количество поможет. Замуж за мясника-лавочника? Какое счастье в семье!» Итого, результаты за день. Мешочек, батюшки святые, до сих пор не верится. Золото от умницы-красавицы, света аристократии, благородный Лэри Аннабель. Целый двор бревен разных размеров, необтесанных, но впечатляющих. Внушающий запас мяса, с которым надо побыстрее разобраться. И наглый, маленький воришка со склада. Но об этом, да-да, уже в следующей главе. Не обессудьте, такая история заслуживает личные 10 000 символов с пробелами.